«Скажи мне», — начал великан и запнулся. Чувствовалось, что он собирается с духом, прежде чем задать вопрос. «У тебя есть мама?» Я вздрогнула от неожиданности. Посторонние люди в обращении со мной, как правило, не доходят до стадии личных вопросов. Мне не стоило об этом спрашивать. «Прости меня, но...» «Как бы это сказать?» «Семейная тема, она ведь...» «Конечно, если ты против таких разговоров, извини». «Ничего я не против», — сказала я. И действительно, я была не против. Возможно, сказалась серия полученных мною потрясений или же странная обстановка, в которой я находилась, но чувствовала, что могу свободно говорить о своих личных делах с этим человеком и что все сказанное мною не выйдет за пределы этого места и не начнет свободно гулять по свету. Поэтому я ответила на его вопрос. «Да, у меня есть мама». «Мама». «О, это так! Это так!» Тоска и жажда были в его глазах. «Иметь маму, что может быть прекраснее?» — наконец воскликнул он. Это прозвучало как приглашение к дальнейшим откровенностям. «У вас, я так понимаю, нет мамы?» — спросила я. Лицо его исказилось, как от боли. «К сожалению, я всегда мечтал иметь, как и отца. Ни братьев, ни сестер, никакой родни вообще». В детстве я часто воображал, что у меня большая семья. Я придумал себе семью. Много-много поколений. Смешно, правда? При этом ничто в выражении его лица не располагало к смеху. А что до настоящей мамы, то есть, которую бы я знал. Понятно, что матери есть у всех. Другое дело, не все знают свою мать. И я всегда надеялся, что однажды... Такое ведь может случиться, а почему бы и нет? Я до сих пор надеюсь. «А, только и смогла произнести я. Все это, конечно, глупое переживание. Он пожал плечами с намерением подчеркнуть несерьезность сказанного. Однако этот его жест вышел неубедительным. Но мне и вправду очень хотелось иметь маму. «Мистер Лав, Аврелиус, пожалуйста, называй меня так». «Знаете, Аврелиус, и с матерями не всегда все так просто и славно, как вам, вероятно, представляется». «Да?» Похоже, это явилось для него откровением. Он смотрел на меня очень внимательно. «Ссоры?» «Не совсем». Он нахмурил лоб. «Взаимное непонимание?» Я покачала головой. «Еще хуже», — изумился он. В поисках ответа на эту загадку он обозрел небеса и лес, но ничего там не нашел, и напоследок заглянул мне в лицо. «Тайны», — сказала я. «Тайны?» Его глаза округлились еще больше, окончательно уподобившись по форме оправе очков. Он покачал головой, безуспешно пытаясь вникнуть в смысл мною сказанного. «Сожалею», — сказал он наконец, — «но я ничем не могу тебе помочь». Я вообще мало что знаю о семьях, почти ничего. Невежество мое безгранично. Мне очень жаль, что у тебя так вышло с тайнами, но я уверен, что ты совершенно права. Взгляд его был полон сострадания. Он достал из кармана и протянул мне аккуратно сложенный носовой платок. «Извините», — сказала я, утирая слезы, — «это, наверное, последствия шока». «Ничего удивительного». Пока я пользовалась его платком, он смотрел в сторону оленьего парка. Небо начало темнеть. Проследив за его взглядом, я увидела мелькающее среди деревьев светлое пятна. Стадо оленей уходило в лес. «Когда вы повернули дверную ручку, я подумала, что это призрак», — сказала я, — «или ходячий скелет». «Скелет? Я ходячий скелет?» Он фыркнул, и все его огромное тело затряслось от смеха. «Но вы оказались великаном». «Именно так, великаном». Отсмеявшись, он добавил, «Здесь и правда водится призрак. По крайней мере, так говорят». «Знаю, я его видела. Чуть было не произнесла я, хотя мое видение не имело ничего общего с тем, на что намекал он». «А вам он не попадался?» — спросила я его. «Нет», — вздохнул великан. «Даже тени призрака и то не видел». Мы замолчали, думая каждый о своем. «Становится холодно», — заметила я.